Треск и грохот многократно усилились. Сражение приобретало все более яростный характер. Свалить врага на землю или выбить у него из рук меч было не так просто. Вызвались участвовать в игре самые сильные и ловкие. Но вот то там, то здесь, на земле, стали появляться поверженные. Кому плечо выбили или руку вывихнули, а кого-то и взаправду задела острая сталь. К ним подбегали костоправы, лекари, некоторым оказывали помощь прямо здесь же, на поле, других уводили или уносили с поля. И после турнира осада продолжалась. Миндовг попросил помощи у магистра ордена, напомнив ему, что осаждают короля Литвы, их союзника. Вскоре немцы ушли из-под стен Воруты. Чуть позже снял осаду и Викинд. Миндовгу было ясно, что военная игра под Ворутой — ничто иное, как демонстрация непокорности жмудинов, их независимости от него, литовского короля. Это не должно остаться безнаказанным. И Миндовг мчится в Новогрудок, чтобы собраться силами, подготовить войско. Поздней осенью, как затвердели дороги, он осадил в Жемайте город и замок Викинта Твиреметь, где после изгнания из Риги под опекой своего дяди засел Тавтивил. Поход и осада не задались с самого начала. Как только князь во главе войска выехал из ворот Новогрудка, многие его коня бросился, затем и перебежал дорогу заяц. Пусть бы в лесу, где их много, но тут, перед воротами города, это предупреждение заячьего бога, решил король и задержал выступление на целый день. «Постарел наш король», — думали верные боевые соратники. «Раньше не боялся никого, кроме богов, да и тех не очень. Сейчас же из-за пустяков». К тому же при осаде Твиреметь Миндовг был ранен жмудином, который, прячась за огромным деревом, стоявшим у самой дороги, дождался таки появления короля. Неожиданно для всех он прыгнул на круп коня, свалил короля на землю и ударил его ножом. Спасла Миндовга легкая кольчуга, которую он надел только по настоянию телохранителя. Охрана подняла жмудина на копье и бросила озимь. И удивительно, хотя изо рта потекли небольшие струйки крови, да на глаза набегала смертная поволока, еще живое лицо его было спокойным, как у человека, исполнившего свой долг. Раздвинув рукой охранников, к умирающему подошел Миндовг. Задумчивостью он постоял несколько минут над ним. «Почему он, похоже, простой жмудин, так искренне ненавидит меня? Неужели потому, что я хочу объединить литовцев и жемайтов, фактических родственников, в одно целое? Более стойкое и сильное? А может, этот человек был обижен мною или моими воинами? А может, тот, кто ненавидит меня еще больше, внушил ему эту ненависть?» Эти мысли были прерваны Витусом, старшим охранником. Он легко тронул князя за плечо. «Пора, великий князь!» Вскоре Миндовг отвел войско от города, а сам направился в Воруту. Здесь дни текли спокойно, и Миндовг, отдохнув, почувствовал прилив новых сил. Здесь же князь встретил свой полувековой юбилей. В этот день он встал рано, подошел к окну, раздвинул тяжелые шторы, распахнул рамы и стал жадно вдыхать прохладу. Занималось утро. В княжеском дворе, как и во всем городе, пели петухи. Поток свежего воздуха, ворвавшись в комнату, загасил оплывшие нагаром свечи. Подумалось, что жаловаться на то, что полвека прожиты безрадостно для себя и бесполезно для дела, которому он служит, не приходится. Немногим литовским князьям выпадал такой удачливый жребий. Не только литовские земли, но и западнорусские ему подчинились. А сколько было замечательных побед, сколько поединков он выиграл, и в большинстве случаев не у слабых противников. От его меча находили смерть и русины, и многие татары, но еще больше рыцарей-крестоносцев, часто вызывавших литовского предводителя на рыцарские поединки. Это потомки, возможно, и забудут, но созданное им государство, Великое княжество Литовское, в это он твердо верит, будет крепнуть и развиваться. Незадолго до купальских дней Миндовх, уставший от длившейся которую неделю непогоды, приказал своему дворскому открыть ему все кладовые, где хранилась казна. Последние годы тайно по частям сюда перевозились драгоценности из Новогрудка. Сюда же поступало и все ценное, что добывалось в походах. Король остался доволен. Еще бы, секретные кладовые подземелья замка, ключи от которых были только у самого короля, были полны. Главное, как считал Миндовк, золото и серебро. Их можно перелить во все — в коней, оружие, воинов. Копились и передавались от отца к сыну тускло поблескивавшие витые гривны времен Киевской Руси, трехгранные литовские, европейские и арабские монеты. Одного серебра в дирхемах набралось несколько кадок. Немало было и златников великого киевского князя Владимира Святославовича. Они струились между пальцев Миндовга, наполняя кладовую нежным золотым звоном. Отдельно стояли византийские намисмы. Всем им, как и златникам, не менее 200 лет. Золото не поблекло, переливалось полуденно-солнечным светом. Сосуды и кубки, множество окладов с икон, собранных во время походов. Разноцветными брызгами текли из руки в руку Миндовга драгоценные каменья, несколько сундуков украшений, шейные гривны, подвески, кольца, поручни для запястий. Отдельно были сложены жемчуга, как морские, так и речные, которые новгородцы привозили из далекого Оланецкого края. А вот дорогие подарки от других государей и князей, клинки в усыпанных дорогими каменьями ножках, кривые татарские сабли из дамасской стали, цветные поволоки из скарлаты, тончайшие сукна. Осмотрев все, Миндовг задумчиво сказал: «Моему наследнику хватило бы». «Хватит, хватит, государь», — поддержал дворский. «Всем твоим наследникам будет достаточно». Миндовг распорядился часть наиболее ценных сокровищ и, прежде всего, золота переложить в большие глиняные горшки, залив их смолой и приготовить к перевозке. «Да, книги возьми, которые я приготовил у себя в комнате», — напомнил Миндовг, испытующий, глядя на дворского, который выдержал взгляд Миндовга и не отвел в сторону преданных глаз. «Их положишь в дубовые сундуки. Не забудь и записи Грефа». Дворецкий знал, о чем идет речь. Взамен на обещанную свободу пленный немецкий рыцарь, послушать рассказы которого о бывальщине, других странах и государях всегда собиралось множество людей, почти год записывал на пергаменте рассказы Миндовга о его родословной, боевых делах предков, взаимоотношениях литовцев с соседями, в том числе и с Русью. Миндовга беспокоило то, как будут оценивать его дела и всю его жизнь далекие потомки. Поймут ли, какое тяжкое время выпало на его долю и почему пришлось столько проливать своей литовской и чужой крови? Понимал, что, глядя на прошлое, они, кто по незнанию, а кто и умышленно, будут замешивать правду на лжи и собственном невежестве. А иные златоусты, скорые на первое слово и сомнительное дело, позволят себе судить о прошлом без должного понимания всей его трагичности и принимать свои представления за голос истины. Миндовг хотел, чтобы в памяти людской осталась подлинная правда. Великий князь давно обратил внимание на огромный валун-камень в поле неподалеку от Воруты. Лежал века, и века пролежит еще. И никакая сила его не сдвинет с этого места. Часто останавливался возле него, иногда спрашивая у спутников, какая сила принесла его сюда, на это поле, и когда. Или, может быть, сам вырос? Ответы были разные, но чаще всего люди молчали. Миндовг и сам не находил ответа.